Маргарет Роджерсон. Магия ворона. Глава первая. В мастерской пахло льняным маслом и лавандой. На холсте блестели мазки желтого сурика. После долгих часов работы шелковый кафтан Овода на портрете был практически доведен до совершенства. Работать с Оводом непросто. Тяжелее всего убедить его надевать один и тот же костюм на каждый сеанс. Перед наложением нового слоя масляные краски должны высохнуть, и на это уходят дни. Но Овод отказывался понимать, что я не могу просто взять и переделать весь его наряд по ходу работы, если ему в голову вдруг придет что-нибудь более привлекательное. Он невероятно тщеславен, даже по меркам Фейри. Хотя с тем же успехом можно назвать пруд необычайно мокрым или же медведя удивительно мохнатым. Обезоруживающее свойство. Особенно если учитывать, что это создание могло бы уничтожить меня на месте, даже не изменив своих планов на вечерний чай. «Мне кажется, на рукавах не хватает вышивки серебряной нитью», — произнес он. «Что думаешь, ты могла бы ее добавить?» «Разумеется». «И если бы я выбрал какой-нибудь другой шейный платок?» Мысленно я закатила глаза, но виду, конечно, не показала. Губы, как и 2,5 часа назад, по-прежнему растягивала натужная, вежливая улыбка. Малейшая грубость могла стать моей последней ошибкой. «Я могу изменить ваш платок, если мы оставим его приблизительно того же размера. Но тогда мне потребуется еще один сеанс, чтобы закончить». «Ты просто чудо! Гораздо лучше моего прошлого портретиста. Он был тут совсем недавно. Как там его звали? Себастьян Многорезвый. Неприятный тип. От него всегда странновато пахло». Я не сразу поняла, что Овод имеет в виду Силаса Меруэзера, мастера ремесла, почившего еще 3 столетия назад. «Благодарю вас», — проговорила я, — «за столь чуткий комплимент». «Это так занятно — наблюдать за тем, как ремесло меняется с течением времени», — продолжил он, едва обратив внимание на мои слова. Гость потянулся к подносу, стоявшему рядом с диваном, и взял с него одно из пирожных. Но не сразу отправил в рот, а какое-то время с интересом рассматривал его. Подобно энтомологу, который вдруг обнаружил жука с головой, растущей задом наперед. «Ты думаешь, что уже повидал достаточно? Что род человеческий на большее не способен? Но глядь, и появляется какой-нибудь новый метод глазурования керамики или вот эти чудесные маленькие пирожные с начинкой из лимонного заварного крема». Меня уже не удивляли странные манеры Фейри. Не отводя глаз от его левого рукава, я продолжила накладывать желтоватые мазки, придавая шелку на портрете дополнительный глянцевый блеск. Я, однако, не забыла то время, когда их поведение еще казалось мне непривычным и пугающим. Они двигались иначе, не так, как люди. Плавно, точно, с характерной строгостью осанки, идеальные до кончиков пальцев. Они могли не шевелиться и не моргать часами или передвигаться с устрашающей быстротой. Ахнуть не успеешь, они уже настигли тебя. Я откинулась на спинку стула, все еще держа в руке кисть, и окинула взглядом портрет целиком. Почти готово. Вот оно, оцепенелое подобие овода, такое же неизменное, как и он сам. Причина, по которой прекрасный народец так обожал портреты, оставалась выше моего понимания. Я могла предположить, что это было как-то связано с их тщеславием, а еще с ненасытным желанием окружать себя человеческим ремеслом. Они не задумывались о своей юности, потому что не знали ничего иного. И к моменту их смерти, даже если бы она вообще наступила, эти портреты все равно давно бы уже истлели. На вид оводу было лет 35. Как и другие фейри, он был высок ростом, статен и красив. Цвет его голубых глаз напоминал кристальную чистоту неба после прохладного дождя в летнюю жару. Цвет кожи — бледную безупречность фарфора. А волосы — лучезарное золото капель росы в утреннем свете. Я знаю, что все эти сравнения смехотворны на первый взгляд, но описать прекрасный народец иначе не представляется возможным. Один поэт Каприза, говорят, умер от отчаяния, когда понял, что не способен найти слова для запечатления красоты фейри. Мне кажется, гораздо более вероятной другая теория, согласно которой его отравили мышьяком. Однако, такова легенда. Необходимо помнить, впрочем, что все это не более чем внешнее очарование, и на самом деле фейри выглядят совершенно иначе. Они талантливые притворщики, но безупречно лгать не умеют. Их чары всегда имеют какой-нибудь изъян. У овода слабым местом были его пальцы. Слишком длинные для нормального человека, со странными непропорциональными суставами. Если кто-нибудь слишком долго рассматривал его руки, он складывал их или вовсе торопливо убирал под салфетку, будто пару пауков, чтобы скрыть от посторонних глаз. Он был очень представителен и относился к манерам более расслабленно, чем другие фейри, которых я знала. Однако пялиться на него не стоило. Если только у вас, как у меня, например, не было на то уважительной причины. Наконец, овод съел пирожное. Он проглотил его, не жуя, не успела я и глазом моргнуть. «Думаю, на сегодня мы закончили», — сообщила я. Вытерев кисть о тряпку, я бросила ее в банку с льняным маслом, стоящую рядом с мольбертом. «Не желаете ли взглянуть?» «Стоит ли спрашивать?» «Изабель, тебе хорошо известно, что я никогда не упущу возможности восхититься твоим ремеслом». Доля секунды, и он оказался за моей спиной. Заглядывал через плечо. И хотя он держался на почтительном расстоянии, меня все равно окутал его нечеловеческий запах. Травяной, зеленый аромат весенних листьев, благоухание сладких диких цветов. И подо всем этим нечто дикое, нечто тысячелетиями скитавшееся по лесу с длинными паучьими пальцами, которые могли раздавить человеческое горло, пока жертва искренне улыбалась бы в ответ. Мое сердце пропустило удар. «В этом доме я в безопасности», — напомнила я себе. «Думаю, этот платок все же нравится мне больше всех», — сказал он. «Великолепная работа! Как и всегда. Напомни, чем я собирался заплатить тебе за нее?» Я бросила взгляд на его элегантный профиль. Один его локон как будто случайно выбился из голубого банта на затылке. Мне на мгновение стало интересно, зачем Овод выбрал такое несовершенство прически. «Мы договорились, что вы заколдуете наших кур», — напомнила я. «Каждая из них до конца жизни будет откладывать по 6 хороших яиц в неделю. А еще они доживут до старости и не погибнут из-за несчастного случая». «Так практично», — вздохнул он, как будто это была трагедия. «Ты — самая почитаемая ремесленница своих лет. Представь, какими дарами я мог бы осчастливить тебя. Я мог бы превратить все твои слезы в жемчужины. Мог бы подарить тебе удивительную улыбку, дающую возможность похищать мужские сердца. Или платье, которое невозможно забыть. А ты просишь какие-то яйца». «Я люблю яйца», — твердо ответила я, прекрасно понимая, что у чар, которые он описывал, неизбежно возникли бы странные, неприятные или даже смертельные побочные эффекты. И потом, что бы я стала делать с мужскими сердцами? Омлет из них не приготовишь. «Что ж, хорошо, раз ты настаиваешь. Чары начнут действовать завтра. Засим, боюсь, я вынужден откланяться. Мне еще нужно заказать вышивку». Стул скрипнул, когда я поднялась на ноги и сделала реверанс. Остановившись в дверях, он ответил мне элегантным поклоном. Как и другие фейри, он ловко притворялся, что эта любезность — его свободный выбор, а не строгое правило, исполнение которого для него почти так же необходимо, как для людей дыхание. «Ах да!» — добавил он, выпрямившись. «Чуть не забыл. Среди придворных весеннего дворца прошел слушок, что осенний принц собрался нанести тебе визит. Вот это новости! Не могу дождаться вестей о том, просидит ли он смирно весь сеанс или унесется за дикими охотниками уже через пару минут после прибытия». На этот раз мне не удалось сохранить бесстрастное выражение лица. Я разинула рот и вытаращилась на Овода. Его губы растянула озадаченная улыбка. А потом он вытянул в мою сторону руку, как будто пытаясь определить, не умерла ли я на месте. Не самое необоснованное беспокойство, учитывая, что люди ему, несомненно, казались хрупкими существами, которых жизнь могла покинуть из-за любого пустяка. «Осенний...» Мой голос прозвучал хрипло. Я умолкла и прокашлялась. «Вы уверены?» У меня сложилось впечатление, что осенний принц не имеет обыкновения посещать каприз. Никто не видел его здесь уже сотни... Слова смешались в моей голове. «Уверяю тебя, он жив и здоров. Вот только вчера я видел его на балу. Или это было в прошлом месяце? В любом случае, он будет здесь завтра. Передай мои наилучшие пожелания». «Это будет для меня честью», — выдавила я, внутренне морщась. Такая потеря самообладания была мне отнюдь не свойственна. Мне срочно был необходим глоток свежего воздуха. Я пересекла комнату и открыла дверь. Проводив Овода, остановилась на пороге, глядя вдаль на поле яровой пшеницы. Его фигурка, удаляющаяся по тропинке, все уменьшалась и, наконец, пропала. Облако заслонило солнце, и на мой дом упала тень. Время года в Капризе всегда оставалось неизменным. Но, заметив, как с дерева у дороги упал сначала один, а затем и второй лист, я не могла не почувствовать приближение каких-то перемен. И еще не понимала, как относиться к этому. С одобрением или нет?